Глава 4. Через два дня аукцион был совершенно закончен. Он дал 150 тысяч франков. Кредиторы разделили между собой две трети, а семья, состоявшая из сестры и племянника, унаследовала остальное. Сестра сделала большие глаза, когда нотариус известил ее, что ей досталось наследство в 50 тысяч франков. 6-7 лет эта девушка не видела сестры, которая однажды исчезла и с тех пор не давала о себе знать. Она поспешно приехала в Париж, и велико было удивление тех, кто знал Маргариту, когда они увидели в лице ее единственной наследницы толстую и красивую деревенскую девушку, ни разу до тех пор не выезжавшую из деревни. Ее будущее было обеспечено одним взмахом пера, и она даже не знала, из какого источника пришло к ней это неожиданное благополучие. Она снова вернулась, как мне рассказывали, к себе в деревню, очень опечаленная смертью сестры, однако компенсированная помещением своих денег на проценты. Все эти подробности живо интересовали Париж. Очаг скандалов, но мало-помалу стали забываться. И я тоже начал было забывать свою долю участия в этих событиях, как вдруг новое происшествие раскрыло передо мной всю жизнь Маргариты и показало мне такие трогательные подробности, что у меня явилось желание написать этот рассказ, и я его написал. Уже 3 или 4 дня, как квартира была освобождена от проданной мебели и сдавалась в наем, когда однажды утром ко мне пришел посетитель. Мой слуга, или вернее мой швейцар, который мне прислуживал, вышел на звонок, принес мне карточку и сказал, что господин желает меня видеть. Я взглянул на карточку и прочел там два слова. Арман Дюваль. Я старался вспомнить, где я уже видел это имя, и вспомнил первый листок в книге Манон Леско. Что нужно от меня человеку, который подарил эту книгу Маргарите? Я велел немедленно просить посетителя. Я увидел белокурого молодого человека, высокого роста, бледного, одетого в дорожный костюм, который он, по-видимому, не снимал в течение нескольких дней и даже не почистил по приезде в Париж, хотя он и был в пыли. Господин Дюваль был очень взволнован и не старался даже скрыть свое волнение. Он обратился ко мне со слезами на глазах и с дрожью в голосе. «Пожалуйста, простите мой визит и мой костюм, но ведь молодые люди могут не стесняться друг перед другом. А мне так хотелось повидать вас сегодня, что я даже не заезжал в гостиницу, куда отправил свои сундуки, и прибежал, боясь в другое время не застать вас дома». Я попросил господина Дюваля сесть около огня, что он и сделал. Вынул из кармана носовой платок и закрыл им на мгновение лицо. «Вам трудно понять», — начал он с печальным вздохом, «что хочет незнакомый посетитель в такой час, в таком виде и вдобавок плачущий. Я пришел вас просить об очень... большом одолжении. Говорите, я весь к вашим услугам. Вы присутствовали на аукционе у Маргариты Готье». При этих словах волнение молодого человека, которое он сумел немного подавить, снова прорвалось, и он принужден был закрыть лицо руками. «Вам смешно смотреть на меня», — добавил он. «Еще раз прошу вас прощения. Будьте уверены, что я никогда не забуду терпение, с которым вы меня слушаете. Если та услуга, которую вы потребуете от меня, — возразил я, — может хоть немного успокоить ваше горе, скажите мне скорее, чем я смогу быть вам полезен, и я буду счастлив помочь вам». Горе господина Дювали было мне симпатично, и я хотел быть ему приятным. Тогда он сказал: «Вы купили какую-то вещь на аукционе у Маргариты?» «Да, книгу». «Манон Леско?» «Да». «Эта книга у вас?» «Она у меня в спальне». Арман Дюваль при этом сообщении, казалось, успокоился и поблагодарил меня, как будто я оказал ему услугу тем, что сохранил эту книгу. Я поднялся, прошел в свою комнату, взял книгу и передал ему. «Да, это та самая книга», — сказал он, посмотрев на надпись на первой странице и перелистав книгу. «Да, это она». И две большие слезы скатились по его щекам. «Скажите, пожалуйста», — спросил он, подняв на меня глаза и даже не стараясь скрывать своих слез. — Вы очень дорожите этой книгой. — Почему вы так думаете? — Потому что я хочу вас просить уступить ее мне. — Простите мне, пожалуйста, мое любопытство, — сказал я. — Это вы подарили эту книгу Маргарите Готье? — Да, я.